Раймунд Лулли. Попытка рационального обоснования догмы. Попытка логически доказать догмат троичности наиболее радикально представлена у миссионера и полемиста Раймунда Лулия, по латыни «Раймундус Лулус», по-каталански «Рамон Луль». Раймунд Лулли был одной из самых разносторонних личностей своего времени. Он родился на Майорке в 40-х годах XIII века, был воспитан как рыцарь, но к 30 годам, вследствие глубокого религиозного переживания, решил посвятить свою жизнь обращению мира в христианство. Свой пыл он направил в основном на ислам. Он не жалел сил, пытаясь крестить и евреев. Его усилия выразились в обширном литературном творчестве. Им написаны десятки трудов и в практическом миссионерстве. Раймунд трижды путешествовал по морю в Тунис, чтобы обратить в христианство тамошних мусульман. По преданию, на третий раз толпа мусульман побила его камнями, и он умер мученической смертью на борту корабля по пути домой, когда ему было около 82 лет. Его образ помогает нам понять то миссионерское рвение, которое охватило христиан в XIII веке. Раймунд Лулли, как и другие тогдашние миссионеры, стремился убедить мусульман и евреев принять христианство, с тем, чтобы приблизить второе пришествие и окончательное спасение мира. Его жизнь была исполнена оптимизма и веры в то, что христианин может убедить иноверцев в своей правоте. Он верил, что неверных можно убедить, если только убеждающий прибегает к правильным приемам. Ведь логика христианской веры настолько прочна, что каждый может ее увидеть, если только ему правильно показать. В этом и состоял особый путь Раймунда Лулия. Чтобы доказать истинность христианской веры с помощью логического рассуждения, он разработал целую философскую систему, названную им «Арс» – «Искусство». Среди множества написанных им сочинений есть книга проповеди против евреев. Это пособие для священников, которые проповедовали евреям в синагогах по субботам. По инициативе папского престола короли Арагона в XIII веке издали указ, позволяющий доминиканским и францисканским монахам проповедовать в синагогах по субботам. В указе от 30 октября 1299 года король Арагона Хайме Яаков II годы жизни 1291-1327 дал Раймунду Лулию разрешение проповедовать в синагогах по субботам и воскресеньям, чтобы продемонстрировать евреям истинность католической веры. Как уже сказано, Раймунд Лулли пытался доказать истинность христианства не с помощью библейских цитат, а с помощью философии. Его система слишком трудна и громоздка, чтобы излагать ее здесь. Она построена на специально разработанном им силлогизме и излагается при помощи рисунков, чертежей и букв алфавита. 52 проповеди по числу недель в году, из которых состоит его книга, посвящены обоснованию двух важнейших христианских догматов – троичности и боговоплощения.